я решила записать передачу про Пригожина, но поскольку у меня информация разбросана, там пока будет... Буду записывать голосом вот то, что увижу, и мысли вслух. Иначе очень сложно ориентироваться. Итак, что нам известно? 29 августа состоялись похороны Пригожина. Почему я молчала до сих пор? Многие зрители спрашивают об этом. Наверное, потому что все это очень неоднозначно. И вот эта картина, которую нам рисовали, она как картина художника или как спектакль, ну надо хотя бы до завершения этого спектакля подождать, чтобы сделать какие-то выводы. Поскольку реально очень неоднозначно все, и у меня лично, у меня до сих пор сомнения в том, что Пригожин на самом деле был сбит в самолете. Поэтому давайте начнем с того конца, который мы сегодня увидели. Итак, сегодня состоялись похороны. Вот что здесь было интересно. Мне, как наблюдателю, мне было действительно это очень интересно, потому что, во-первых, Пригожина хоронили, по сути, тайно, то есть не рассказали о том, где и когда, в какой момент он будет похоронен. Пригожина похоронили на Параховском кладбище в Петербурге. Церемония прощания была, несколько часов проходила, длительная была, и она была в закрытом режиме, интересно. Это очень реально интересно. Пригожина похоронили рядом с его отцом. И люди, которые смотрели вот по фотографиям, там по видео, обратили внимание на то, что на могиле отца нету полной даты его смерти. То есть нету того дня, месяца, когда человек погиб, ну или когда он умер. И на что еще обратили внимание? На то, что, значит, по Пригожину тоже дата не стоит. Вот, а на самой могиле, вот среди роз, среди цветов, вдруг каким-то макаром оказалось выставлен текст в рамке, и этот текст тоже имеет какое-то такое странное двойное значение. Вот те, кто не видит, давайте прочитаю его. Что там в рамке за текст написанный? «Мать говорит Христу, ты мой сын или мой Бог? Ты прибит к кресту, как я пойду домой? Как ступлю на порог, не поняв, не решив, ты мой сын или Бог, то есть мертв или жив?» Он говорит в ответ: «Мертвый или живой, разницы, жена, нет, сын или Бог, я твой». И вот тут все обратили внимание на вот это последнее четверостишие: «мертвый или живой». И самое интересное, что даже люди, которые там в его группе вагнеровской, начали писать, вот я тоже зачитываю вам комментарии этих людей: «Странно, и, возможно, я утрирую, но эти строки в рамочке «жив или мертв»». Ну, и эту даму поддерживает некая Екатерина. «А странно, вы правы, как подсказка». Еще одна женщина: «И даты нет, только год. Явно что-то не то». Еще одна женщина отвечает: «У отца Пригожина тоже только год, посмотрите». Некая Елена отвечает ей: «Я тоже обратила на эти слова внимание. Жив он, 100%». Ну и я не буду вам показывать, там очень много комментариев. Это ВКонтакте группа ЧВК, и в Телеграме тоже она есть. И вот там мнения даже тех, кто соболезнует, мнения расходятся. И вот в то же самое время, в этот же самый день, прошли похороны на Северном кладбище в Петербурге. А там проходило отпевание Валерия Чекалова, который погиб вместе с Пригожиным в авиакатастрофе. Среди толпы скорбящих был замечен охранник Пригожина Сергей Плащенко. Говорят, что ему повезло не оказаться на борту. Он известен конфликтом с ФСБ, когда служба безопасности тормозила кортеж Пригожина. Вот это вот тоже такой странный, интересный момент. И на самом прощании было действительно очень много людей. То есть с Чекаловым пришли проститься действительно много людей и ближайшие друзья самого Пригожина. Причем все это проходило одновременно в разных местах. Почему-то охрана Пригожина пришла прощаться с Чекаловым. Тоже очень странный момент. Ну, соответственно, я в Фейсбуке и у себя на канале не смогла удержаться, извините, конечно. И я сделала вот такой пост. Пишут, что сегодня в Питере состоялись похороны Пригожина. Похоронили как героя России, без оркестра и почетного караула. Ни одного выстрела над могилой не было сделано. И интересно, а сам Пригожин присутствовал на своих похоронах или нет? Ну да, немножко съерничала. Друзья, тут еще вот какая вещь. Сразу хочу сказать. Я, когда вела проект «Груз-200 из Украины в Россию», поняла одну вещь, что никогда не надо смеяться над убитыми. Неважно, враг это или не враг, но, понятно, над врагами не стоит прыгать на костях, потому что душа этого человека уже упокоилась. Все. Уже закончилось. И поэтому выливать свой яд, ну, это собственную карму портить. Поэтому в данном случае, как и во всех других предыдущих случаях, когда я рассказывала и о грузах 200, я никогда ни над кем не смеялась. А почему я ерничаю над Пригожиным? Ну, понимаете, пока, опять же, пока мы вели тот проект с 2014 года, то вот в период до 2018 года Пригожин умирал в Африке не менее 3 раз. То есть, сейчас я даже не могу точно вспомнить, сколько раз, но несколько раз это точно. К нам приходила информация о том, что Пригожин за 200, и присылали там разные скрины и разные видео, и в конечном итоге он выплывал живым. Что произошло на этот раз? Прежде чем двигаться дальше, я бы хотела, чтобы мы с вами послушали 2 маленьких, очень коротких видео, в которых Пригожин, по сути, вангует свою собственную смерть. И вот здесь для меня, как для человека, который знает мужскую психологию, возникает очень мощное сомнение, сразу говорю, потому что, как бы это получится объяснить... Потому что мужские примитивизмы, они встречались мне очень часто. И все это больше похоже на то, что Пригожин и его команда давно задумывались над тем, как им слиться, как им отойти и, так сказать, с огоньком закончить свою жизнь для людей. Ну и, собственно говоря, у них время-то уже пенсионное, спокойно выйти на пенсию, уехать куда-нибудь в Африку. Там у них есть свои дворцы, там у них есть свои копии, и алмазные, и золотые копии. Там много у них чего есть. И они построили себе уже очень хорошие пути отступления, причем построили давно. Поэтому, повторяю, красиво с огоньком куда-то уйти, выписаться из всего вот этого бардака, из всей этой войны. Они же прекрасно понимают, что они военные преступники. Я думаю, что они прорабатывали этот отход много раз. И причем вот именно такой, с огоньком, с самолетом, чтобы мир побаламутить. Интересно то, что мы понимаем, вот я понимаю прекрасно, что большего друга у Путина, чем Пригожин, ну, наверное, не было, потому что он больше похож на преданного пса такого. И хозяину такой пес никогда руку не откусит, не укусит. Поэтому, когда очень многие меня там спрашивали о том, что вот как это так, вагнеровцы пошли на Москву, серьезно это или несерьезно, я абсолютно уверена, что это один из спектаклей, который они уже неоднократно, вот кремляди неоднократно проводили на живых людях в самое разное время, причем вот самое первое такое, то, что задело тогда людей в 2014 году. Это пожар в Доме профсоюзов в Одессе. Ведь это же была постановка от начала и до конца. Кургиняновская постановка. А поскольку это одна общая фабрика и фабрика троллей, то вот здесь у меня просто сомнений нет в том, что вот это была очередная постановка для вас. Циклоночка с выходом такая. Вот, кроме того, и скорее всего, это было сделано тогда по заказу Кремля, по заказу самого Путина, потому что ясно, что вертикаль власти у него сыплется, что с этой войной, в которой теперь там уже в Кремле понимают, что у них там все неоднозначно, появилось очень много паникеров, и им нужна была тотальная чистка. Мне кажется, все-таки это достаточно глупо было, но тем не менее. Они действительно выявили генералов, они же уволили не менее 7 генералов, а те, кто встал на сторону Вагнера, то есть им нужно было почистить высший командный состав, они это и сделали. Так, а что тут у нас говорит генерал Соболев из Госдумы? Вы все правильно понимаете, я давно об этом говорил еще тогда, на всех каналах, восхищались Вагнером, что государство должно иметь абсолютную монополию на создание, развитие и применение вооруженных сил. И было ясно предложено президентом, те, кто не принял участие в мятеже, таких, наверное, 3/4, они могут заключить контракт с Министерством обороны. Сейчас формируется новое соединение, часть и объединение даже. И, безусловно, если они сочтут нужным, в принципе, такое же денежное содержание. У них было 240, ну здесь 205. Поэтому те, кто желает служить, желает, в конце концов, защищать Родину, ради Бога, открыты все ворота, все, значит, калитки и так далее, и так далее. Те, кто, значит, принял участие в мятеже, насколько я понимаю, не шли в Беларусь. Или в Африку, или еще куда-то, я, в принципе, не отслеживаю. Это не мое дело. Но, еще раз говорю, по нашим законам, это незаконное вооруженное формирование. Вот очень интересно. То есть мы видим, что вагнеровцам, которые не принимали участие в мятеже, им предлагают дальше служить на благо Родины, так сказать, подписать контракт с Министерством обороны. И идет перераспределение ЧВК «Вагнер». А вот те, кто участвовали в мятеже, они оказываются опасными. И поверьте мне, вот я почему-то, ну это, может, это женская чуйка, или это уже опыт вот за вот эти 9 лет наблюдения, их как под микроскопом их разглядываю. Я уверена, что Пригожин просто-напросто слил своих вагнеровцев и сыграл свою роль достаточно хорошо. Причем мы понимаем, что вообще его команда, то есть его ЧВК, создавалась как охранное предприятие для объектов олигархов, российских олигархов, которые на разных континентах, в первую очередь в Африке, занимаются охраной тех самых месторождений, где российские олигархи для себя пополняют карманы, для себя и для Путина, понятно, пополняют карманы и свои собственные богатства. То есть земля Африки, она реально очень богатая, поэтому там дележка сейчас идет очень мощная. Дележка и раздел влияния по разным странам. К тому же половина африканских стран, с одной стороны, мусульманские, с другой стороны, они все там социалистическо-террористические, коммунистические. И вот там, в этих анклавах, которые созданы искусственно, там как раз влияние Пригожина было невероятно велико. Он как царь, он как король там, то есть у него очень серьезнейшее было влияние. И когда не заладилось под Бахмутом его команду самых основных таких, хочется сказать, отпетых негодяев, но на самом деле это действительно бойцы, которые уже натренировались убивать. Вот они были перекинуты под Бахмут, и Пригожин почему-то был уверен, что там они удержат этот целевой край. Но оказалось, что в Министерстве обороны России есть определенный саботаж. И эти вот все эти крики о том, что где оружие, где там снаряды, крики Пригожина. Это все имело место. То есть они увидели, что да, действительно, Министерство обороны Российской Федерации совершенно бестолковым образом ведет все боевые действия, кстати, на протяжении всех границ. Ну и Пригожин, как человек, который привык, что ему все подчиняются, он устроил вот эту истерику на месте. И, скорее всего, они с Путиным согласовали факт того, что надо вычислять тех, кто в генеральном штабе армии саботирует, так сказать, эту войну. Вот и перед вами разыграли очень красивую такую историю о том, как Пригожин пошел на Ростов и пошел на Москву. Поэтому это был очень красивый спектакль, постановочка. Теперь давайте смотрим дальше, потому что это очень интересно. Вот все то, что происходило вокруг этого ЧВК, это было все на самом деле интересно. Я отматываю время назад. Вот я сейчас читаю еще одну заметочку из иностранной прессы. В смерти Пригожина было более заинтересовано Министерство обороны России, чем Путин. Вполне возможно. Вот я допускаю этот факт, потому что, во-первых, погибли летчики, которых сбили вагнеровцы над Воронежем. И там военные у них было право мести на самом деле. И министерство Шойгу, вот те офицеры, которые там затаились, можно так, наверное, сказать, они активно выдвигали условия для прекращения деятельности ЧВК «Вагнер». Причем выдвигали эти требования о том, что он должен прекратить эти свои действия и прекратить хозяйничать на Ближнем Востоке и в Африке еще до смерти Пригожина. То есть это был такой. Один из военкоров заметил, что представители Минобороны на переговорах боятся оказывать прямое давление на наемников Вагнера. И вместо этого давят на ближневосточных и африканских официальных лиц, чтобы те разорвали свои связи с ЧВК. Ну и аналитики предположили, что Минобороны России может быть более заинтересована в уничтожении ЧВК «Вагнер» и ее основателя, чем Хуйло. Ну, вполне возможно. То есть вот в данном случае мы можем только что? Читать сообщения, анализировать. И вот я просто понимаю, что логики нету. Понимаете, вот логики во всем этом я не вижу. Может быть, вы в своих комментариях мне что-то подскажете, но пока мы перелистываем и отматываем все, так сказать, назад. Вот и в этот период, в этот же период, сразу после смерти Пригожина, президент России Владимир Путин подписал указ, обязывающий всех членов военизированных внеармейских формирований, то есть не только ЧВК Вагнера, принести присягу перед государственным флагом и поклясться в верности конституционному строю России. Присягу с клятвой обязаны принести участники добровольческих батальонов, территориальной обороны, лица, содействующие выполнению задач армии, а также охранники, работающие на оккупированных территориях Украины. Цель этого указа – формирование духовно-нравственных основ защиты России, так говорится в документе. Указ Путина появился через 2 дня после ликвидации Евгения Пригожина и ориентирован на бойцов ЧВК «Вагнер». Ну, это так, мы понимаем это как бы, да? Но на самом деле, когда речь идет о других еще военных формированиях, тут охват больше, чем предполагают вот наблюдатели из-за границы, например. Скорее всего, среди сторонников Пригожина найдутся и те, кто не станет приносить присягу. Ну, это да, это потенциально создает проблемы для Путина. Это те, кто является угрозой для его деятельности и его существования. Отматываем дальше назад во времени. Вот я нашла более-менее внятную версию того, что произошло, ну, может быть, с самим Пригожиным или вокруг него. Грубо говоря, Путин ему пообещал, что никто его африканские и ближневосточные дела трогать не будет в обмен на невмешательство во внутреннюю политику России и уход из украинской темы. Но опять же повторяю, вот это мнение, которое было озвучено, сейчас я вам просто зачитаю его, это мнение. Мне кажется, что там была какая-то двойная игра, а может быть, вот опять же, у меня, я не знаю, у меня уходит это все на то, что это было согласовано с Вагнером. Хотя вот здесь очень интересно, потому что сразу Минобороны через Евкурова начали теснить объекты Пригожина на Ближнем Востоке и в Африке. И, собственно, начался раздел, вот передел власти. Это как во время перестройки было, когда люди только поднялись, только начали развивать свой бизнес, а потом вот у них начали этот бизнес отжимать, забирать все. И вот этот передел собственности, он был замечен неоднократно. Вот здесь, по-моему, та же самая схема, только среди военных уже происходит в отношении Ближнего Востока и Африки. Интересно то, что Пригожин вернулся в Россию, чтобы понять, что происходит, так предполагают его друзья. Так вот, что происходило в этот момент? Смотрите, пока шел вот этот саммит БРИКС, Евкуров отправился в Африку. Сначала он был в Сирии, после Сирии он отправился в Ливию, это я имею в виду Евкурова. Россия давно помогает маршалу Хафтару, но, как ни странно, вот это в Ливии был первый официальный визит военного руководства России в страну. Там реально царствует Вагнер, и во время мятежа многочисленные военные Минобороны просили мятежников не мочить их. Ливийцам Евкуров предложил примерно то же, что и сирийцам, мол, давайте вытеснять отсюда Вагнер, на их место придут доблестные структуры Министерства обороны. То есть вот есть такое подтверждение и из Ливии, и из Сирии. А Пригожин с руководством Вагнера вылетает из Мали с дозаправкой в Дамаске, чтобы понять, что происходит. В Москве он проводит как минимум одну встречу с членом Совета Безопасности, вот с кем неизвестно, но вот в своих комментариях Путин подтвердил это дело, вот в своем соболезновании подтвердил, что встреча была. А потом получается так, что Пригожин летит в Петербург, и самолет взрывается. И вот мы видим, что в этом полете самолет взрывается. Нам рассказывают о том, что экспертиза ДНК показала, что на борту был Пригожин, а не его двойник. Хотя всегда будут те, кто будет говорить, что Пригожин не умер, что он просто вышел покурить. Дальше смотрим. Евкуров продолжает свое турне. Он вновь прилетает в Сирию и, понятное дело, собирается в Африке посетить египетские курорты. В Египте, кстати, сейчас из Египта отправляют всех россиян, которые находятся там в стране, тех, кто бежали от мобилизации. Их возвращают, депортируют назад в Россию, то есть подчиняясь указам и требованию Кремля. Так что передел собственности на Ближнем Востоке и в Африке имеет место быть. Это мы тоже с вами увидели. Откручиваем еще. И вот здесь вот интересный момент, такой момент. Мы знаем, что Следственный комитет подтвердил гибель Евгения Пригожина в авиакатастрофе. Заметьте, по поводу Уткина ведь ни слова не говорят, хотя именно у него был позывной «Вагнер», и, собственно, с него началась вся эта раскрутка вагнеровцев. Где, когда и как хоронят Уткина, пока никакой информации лично у меня нет. Может, я что-то пропустила. Ну вот, Следственный комитет официально заявлял следующее. В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех 10 погибших установлены. Они соответствуют списку, заявленному в полетном листе. То есть так сообщал Следственный комитет 27 августа. Бизнес-джет основателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина, летевший из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области. Находившиеся на борту люди погибли. Росавиация ранее опубликовала список пассажиров и членов экипажа. Среди них были Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, в честь которого и названа частная военная компания, с его позывным еще до основания компании. Ну, то есть его позывной «Вагнер». Я почему и говорю, что о том, где и как похоронили Уткина, пока у меня информации нет. Ну, по крайней мере, на момент, когда я записываю эту передачу. Может быть, к концу монтажа этой передачи я получу эту информацию, тогда придется дописать. И вот знаете, что интересно? Сразу же после того, как произошла вот эта авиакатастрофа, по всей территории России начали уничтожать кладбища вагнеровцев. Вот смотрим, как кладбище ЧВК «Вагнер» уничтожено под Иркутском. То есть их просто сжигают. Могилы просто сжигают. Но я так понимаю, что через 5 лет все забудут, что было такое ЧВК. Ну, у вас на глазах переписывают историю. А возвращаясь вот к Следственному комитету и к этой генетической экспертизе, у меня, например, много вопросов есть. Поскольку с самого начала прошла информация о том, что экспертизу проводили и установили, что это именно и Пригожин, и Уткин, по пальцам и по татуировкам на груди. Но когда мы увидели, что взрыв-то был мощнейший, то есть там сгорели все, то установить конкретно, кто из них кто, по телам, и особенно по татуировкам, что, может, какая-то часть тела не сгорела? Я не знаю. То есть здесь экспертизу нарисовать могут любую, и мы понимаем, что там вранье на вранье. То есть верить никому из них просто нельзя. Да, и вот тут тоже еще очень интересный момент. В Питере и в Москве были созданы, как обычно, стихийные мемориалы Пригожина, куда люди могли нести цветы. И вот к мемориалу Пригожина в Москве принесли фото летчиков, убитых его же наемниками 24 июня во время мятежа. И многие делали вывод из того, что, может быть, действительно самолет с Пригожиным был подбит. И подбит именно как месть за погибших вот этих самых летчиков, выполнявших приказ. Опять же, приказ Министерства обороны. То есть тут, как мы с вами понимаем, это такой улей. Такой рассадник, не поймешь чего. Змеевник. И, честно говоря, я бы даже не тратила свое собственное время на вот это расследование для того, чтобы вам это рассказать. Ну, просто многие просят. И я понимаю, что информация настолько разрозненная, что вот сейчас я за это время действительно собирала этот материал для вас. Но я его собирала, фиксировала для того, чтобы вам потом как-то все это рассказать, самой разобраться. Потому что в какой-то момент интересно это становится. Тут что еще момент какой интересный. После того, как стало известно о гибели вагнеровцев, секретариат Московской патриархии получил обращение на имя Кирилла с просьбой причислить героев России Пригожина Евгения и Уткина Дмитрия к лику святых великомучеников, принявших мученическую смерть за православную веру. В документе было написано: «Ваше положительное решение по этому обращению станет вехой в эпохе смуты и деградации православных ценностей, которая продолжается с февраля 22 года по настоящее время, и сплотит истинно верующих людей, патриотов для защиты идеалов веры и Отечества». Ну, мы с вами знаем, что то, что происходит сейчас в России, на России, в принципе, правильнее так уже говорить, потому что на территории России, то там в церквях вообще сейчас очень страшно, потому что это больше похоже на засилье чертей, то есть на захват вот адскими разными тварями, а может даже и не адскими, потому что я не знаю, какими-то грязными тварями всех храмов. И те богослужения, которые там происходят, посылая людей на смерть, попирая Библию, попирая все заветы и все заповеди Иисуса Христа, перевирая их. Ну, туда вообще я бы не рекомендовала никому ходить из православных верующих. Еще в период, когда Глеб Якунин, Царство ему небесное, был жив, он же был отлучен от церкви за правду, и он создал свою церковь, его прихожане молились, приходили к нему в квартиры, то есть неважно где. Иисус-то говорил о том, что мой храм – это земля, а церковь – это была его невеста Христова, то есть как олицетворение чистоты и мудрости, а когда там сейчас призывают к войне, призывают убивать людей и оправдывают эти убийства, это уже не церковь, это уже филиал Содома и Гоморры. Поэтому я, например, просто верующим людям, кто нас слушает вот из России, я не рекомендую. Вы можете, конечно, прийти туда в церковь, туда ставить свечки, вы должны просто понимать, что невозможно осквернить святыню. То есть святыни в церкви остаются неприкосновенными, и они не осквернены. Божественные святыни не могут быть осквернены априори. Другое дело, тот яд, который льется из ртов вот этих всех нынешних попов, вот это страшно. То есть слушать их совершенно не стоит. И на молитвы можно туда не приходить. Ладно, возвращаемся к Пригожину. Британские разведчики считают Андрея Аверьянова вероятным лицом, причастным к организации гибели Евгения Пригожина. Про это информируют британские СМИ. Аверьянов стоит во главе подразделения 29-155 ГРУ. Именно это подразделение отравило семью Скрипалей в Солсбери с помощью отравителя «Новичок». Его имя упоминается в контексте массового вывоза вагнеровцев из африканских стран и замены их на 20 тысяч российских военных. Источники британской разведки подтвердили, что между Аверьяновым и Пригожиным всегда существовали напряженные отношения, особенно учитывая конфликт интересов в Африке. Вот у нас появляется первая личность из ГРУ господин Аверьянов. Сливают его британцы. Тут, как всегда, отличился Леонид Волков. Это Навальнята. Вот его твит. Непонятно, кстати, почему могут быть какие-то сложности с опознанием тел, даже если они сильно пострадали. У героя России Уткина по всему телу свастики набиты. У героя России Пригожина в член металлические шарики вживлены. Ну что я тут могу сказать? Осведомленность Лёни Волкова в столь деликатных подробностях насчет Пригожина, можно этому только удивляться. Или Лёня что-то знает? В общем, я комментировать это не буду. Но про шарики металлические, которые вживлены в член Пригожина, это просто кринж. Тут еще, знаете, какой момент очень интересный. Вот пролетая над Тверской областью, да, Был сбит самолет Пригожин. Ну, давайте посмотрим, а в паспорте-то он родился Пригожин именно в Тверской области. Я говорю, вот мне почему-то кажется, что это постановка. Когда вот такие детали начинаешь рассматривать, которые встречаются. Вот. И самое интересное, вот патриарх Кирилл сразу же заявил о том, что принято решение о канонизации Пригожина, и даже он уже появилась его икона. То есть все заранее было подготовлено как-то очень быстро. Обычно они так не делают, так быстро не делается это все. Вот. Вот сообщение, что под Екатеринбургом тоже закатывают в асфальт кладбище вагнеровцев. Так что вот стирают, я говорю, переписывают историю прямо на ходу. Очень быстро. Все заранее как-то было подготовлено, понимаете. Я, зная о том, как, в общем-то, медленно работает вся эта система, здесь, ну, просто, ну, настолько быстро. Ну, вот мне встретился еще вот такой вот скриншот. Уберите, пожалуйста, фото, как минимум, помощника Пригожина Дмитрия Вагнера Уткина с мемориала «Вечный огонь», посвященный советским солдатам. Он весь был обколот нацистскими символами. Ой, да неужто? И вот дальше пишут, это уже перебор. Надеюсь, что у вас есть хоть какое-то уважение к нашим дедам. То, что вообще сейчас все, что происходит в России, это полное неуважение к нашим дедам, между прочим, воевавших с фашистами. Вот. И вот что тут? Тут же надо поговорить и о боевиках вот этих вот ЧВК-то, Вагнер. Ведь там же все-таки люди обстрелянные, да, и воевавшие, прошедшие тут войны, убивавшие украинцев, тренировавшиеся там на местных народах, селах, поселках, поселениях в Африке. Так вот, пошла сразу же после того, как прошла информация о том, что Пригожин убит, боевики ЧВК «Вагнер» собрались мстить Путину и Шойгу за гибель своего командира. Призывами к мести наполнены чаты всех пригожинских каналов. Можете зайти почитать. Силовики двух регионов подняты по тревоге. Будут мстить, сказал в Министерстве обороны один из бывших боевиков незаконного объединения. Про кремлевское издание «Реадовка», я даже не знаю, что это за издание, связанное с Пригожиным, сообщило, что в ЧВК существует давно разработанный, утвержденный механизм действий на случай смерти Евгения Пригожина или Дмитрия Уткина. И вот тут вот очень интересно, что же это за документ такой разработанный. Сейчас я его попытаюсь вам зачитать. Этот документ, он у меня где-то был сохранен. Документ на самом деле интересный, потому что я вижу, что пока все эти бряцающие оружием и верные своему командиру ЧВКшники не действуют по заданному плану. Почему я говорю, что здесь время нужно для того, чтобы посмотреть, последить за тем, как это в динамике развивается и происходит ли это на самом деле. Да, вот еще раз зачитываю. Уткина и Пригожина опознали по пальцам и татуировкам. Вот вопрос был такой, а голов там не было? И дурят ли нас снова? Кстати, вот когда я узнала о том, что вагнеровцы погибли, тут есть мой пост, в списке опубликованных Росавиации есть фамилия Уткин. Это фигура поважнее Пригожина. Ну, для вагнеровцев да, потому что командир прямой. И если эти люди реально погибли в крушении, то это заявление Путина другим башням Кремля, что он не потерпит никакого неподчинения. Пескова, кстати, не видно уже 3 недели. Тоже был момент. Крыса оскалила свои зубы. Интересно, чем ответят другие башни Кремля? И будут ли лишенные руководства и денег вагнеровцы действовать по инструкции? Я опять про инструкцию. Так, вот нашла я ее, эту инструкцию. Итак, что за инструкция? Кстати, она опубликована в телеграм-канале «Рядовка». Это конкретный канал Пригожина. Читаю. В ЧВК «Вагнер» существует давно разработанный и утвержденный механизм действий на случай смерти Евгения Пригожина или Дмитрия Уткина. Так, как стало известно, поскольку Евгений Пригожин имел постоянную угрозу собственной жизни, в том числе потому что регулярно находился на передовой в других обстоятельствах, у ЧВК «Вагнер» существует четкий механизм действий на случай его смерти. Этот механизм утвержден и вводится автоматически на всех командиров ЧВК. А именно, если гибель бизнесмена или командира группы «Вагнера» Дмитрия Уткина при крушении бизнес-джета с номером RA-02795 подтвердится, то алгоритм будет запущен незамедлительно. Однако источник отказался уточнять, что именно это за механизм, и подразумевает, что он отдельно отметил, что это в любом случае будет очень плохая новость. При этом на данный момент достоверно неизвестно, действительно ли Пригожин находится в разбившемся в Тверской области самолете. То есть это вот такое было сообщение о том, что у них есть некая инструкция, некий механизм действия на случай смерти. И поскольку мы пока не видим никаких телодвижений от ЧВК «Вагнер», от его бойцов, от командиров, то, опять же, вот сомнение, мне приходится сомневаться в том, что Пригожин умер, и что именно он похоронен. Или же это какая-то цыганочка с выходом очередная у них там. То есть, вот пролистывая все то, что я читала, видела, все, что касалось непосредственно гибели вот этой ЧВК «Вагнер», у меня нету нигде ни одного подтверждения того, что они действительно погибли. Ну, нету. Поэтому я сейчас для вас делаю такой немножечко нудный, может быть, нудный такой обзор. Но сама хочу понять. Поскольку, понимаете, вот действительно невероятное количество самых разных спектаклей с человеческими жизнями именно так устраивали. Вот именно на этой самой кухне Пригожина, так ведь ее называли, кухня Пригожина. Там же работали сетевые тролли, тот же Анатолий Шарий и принявший его эстафету Фейгин. Те же сетевые тролли, те же люди из ЧВК «Вагнер», которые сначала приходили в качестве охранников, потом их надрессировывали уже в качестве боевиков. Мы знаем, что кухня, откуда пошло вот это название, может, не все знают. Дело в том, что Пригожину вдруг были отданы на попечение все школы Москвы и Московской области, потому что раньше были такие специальные общепиты, были специальные такие кухни, которые снабжали и школы, и детские сады питанием, московские, по крайней мере. А потом, когда перешло это все в руки Пригожина, там питание резко ухудшилось. Ну, в общем, воровство сплошное началось. И, насколько я знаю, там есть очень большой хороший бизнес у жены Пригожина. Вот стоит за этим понаблюдать еще. Отберут ли у нее этот бизнес, если начнут отжимать именно в Москве? Вполне возможно, что тогда, ну, может быть, правда, Пригожин уже убит. Ну, или они сейчас эту инсценировку устроят. То есть верить ничему нельзя. Вот 9 лет подряд, когда кричали о том, что вот российская армия великая, я все время говорила, не верьте, это пропаганда. Ну, вот и в 2014 году, когда Россия ввела войска, вот голые боссы украинцы, не имея никакой армии, по сути, добровольцы, они остановили, спокойно остановили эту оснащенную до зубов, между прочим, тогда российскую армию. И это правда. И то, что происходит сейчас, вот искусственное сдерживание, недопоставки вооружения необходимого Украине, то есть искусственное сдерживание и затягивание этой войны, с одной стороны, с другой стороны, не под героизм украинского народа, который можно ставить в пример всем странам сейчас. То есть эта война выигрывается исключительно за счет народа Украины. Противодействие народу были все политики. Сейчас, когда все, что мы видим, то, что там происходит, и то, что Украина уже прорвала самые сложные укрепления, которыми хвастались там Суровкин, там, которыми хвастались там все эти предыдущие российские генералы, все это уже прорвано. Украина идет в контрнаступление. Ну, видимо, я так понимаю, что господин Пригожин, который все это увидел, который все понял, понял никчемность генералов Минобороны, поняв, что Россия проиграла, полностью проиграла эту войну, вполне возможно, что он решил, что ему пора идти на покой. И устроил себе яркие, фееричные проводы на пенсию. А сам сейчас где-нибудь в океане, может быть, на яхте, отдыхает, попивая, потягивая коктейль. Так что друзья мои, я так думаю, что Пригожин, как любой бизнесмен, скажет своим вагнеровцам: ребята, бизнес, ничего личного, и спокойно их сдаст под нож. В общем, на этом, я думаю, мы поставим пока точку. Больше мне рассказать вам и нечего. Если в процессе монтажа я что-то новенькое узнаю, то, естественно, я это допишу голосом. Спасибо. До новых встреч.